Девушка-новичок за рулем. Если вам дорога жизнь, пожалуйста, избегайте ее. Спасибо за внимание. Именно эта фраза пронеслась в голове Ечуи в этот момент, увидев, как автомобиль с троллем на бампере устремился вперед. Дебби и остальные девочки быстро освободили ей путь, с удивленными глазами уставившись на эту эльфийку нового Шумахера. Когда Фрия почувствовала, что автомобиль остановился с ревущим звуком, она испуганно открыла свои глаза, а затем на ветровом стекле она обнаружила целую кучу троллей, которые превратились в единое целое. Лицо первого тролля все еще было крепко впечатано в стекло, являя из себя крайне ужасную картину. Но подобная кровавая сцена вообще ни капли не испугала малышку Лир. Наоборот, она счастливо махала своими ручками и громко смеялась. А вот лицо Фрии полностью переменилось в цвете. Благодаря невероятной мощности автомобиля, размозжив тролля, он пробил заградительную стену Ечуи и врезался прямо в нападающих троллей, прокладывая себе кровавую дорогу, и продолжал двигаться в их толпе. Причина же, по которой он остановился, заключалась в том, что куча сбитых троллей перед ним стала слишком большой. Конечно, учитывая скорость и силу автомобиля, можно было бы рассчитывать на то, что с его помощью можно было убивать троллей. Однако, тролли были не настолько слабы. Так, когда Фрия сбила их в кучу, хоть это и выглядело довольно удручающе для них, но на самом деле большинство из них сильно пострадали. Так, они снова быстро встали и, издав громкий рев, приготовились атаковать автомобиль. И тогда Фрия, как истинная девушка-новичок за рулем, в очередной раз полностью оправдала свой титул. Она громко закричала, покрепче схватила малышку Лиры и снова утопила педаль газа в пол, а свободной рукой резко развернула руль. С резким ревом автомобиль резко крутанулся вокруг своей оси, разбросав всех троллей поблизости в стороны. В этот момент Фрия в автомобиле была похожа на бейсболиста-новичка, который с закрытыми глазами размахивал бейсбольной битой, пытаясь попасть по мячу. Тролли изо всех сил пытались остановить волшебный автомобиль, который бешено вращался по кругу и весил не менее 2 тонн. Так, все их попытки были тщетными. Одни из троллей умудрился запрыгнуть на крышу автомобиля, но просто свалился с нее. Ечуи испуганно сразу же поспешил оказать огневую поддержку Фрии, оставив Даджинси с крепостью воина расправиться с троллями. В результате, некоторое время среди троллей царил настоящий хаос, вплоть до того, что они даже на время прекратили свое наступление. Так, люди из Альянса Церкви и Магов постепенно также обратили свое внимание на происходящее с офигевшими лицами. Это что еще за хрень такая? Этот волшебный автомобиль реально можно использовать и так? Глаза Гвен, который все так же стоял в окружении церковников, казалось, вот-вот выпадут из его орбит от шока, когда он издал глубокий вздох. Я никогда был не подумал, что стратегия нападения Ечуи окажется настолько неожиданной, не говоря уже о том, что он не мог подумать о таком. Даже сам Ечуи совершенно не предполагал подобного поворота событий. Наблюдая за тем, как автомобиль непрерывно вращался по кругу, Ечуи покрылся холодным потом, будучи в душе полностью офигевшим от происходящего. Что касается Дебби и остальных девочек, они также озадаченно уставились на Ечуи. Тогда он быстро сказал: «Не смотрите на меня так, это не я учил ее этому, это все ее инстинкты водителя-новичка». А затем в его глазах мелькнул намек на беспокойство. Фрие будет очень тяжело вырваться из окружения троллей. Так, внимательно наблюдая за происходящим, Ечуи пробормотал: «Готовьтесь, мы должны найти способ вернуть Фрию назад». Практически сразу же после его слов, волшебный автомобиль, наконец, остановился. Взбешенные тролли, используя свою огромную силу, наконец, смогли остановить быстро вращающийся автомобиль. Ранее он был трижды отброшен этим автомобилем, что очень сильно разозлило его. И когда автомобиль вдруг резко остановился, из окна водительского сиденья высунулась маленькая головка Лир. Она издала жалобный крик, а ее глаза были полны слез. Она все еще держала в руках свою винтовку и взглядом нашла Ечуи, желая забраться к нему на ручки, чтобы поплакать. Фрия в данный момент чувствовала себя очень нехорошо, но быстро поспешила втянуть Лир назад. Однако тролль, который остановил автомобиль, успел схватиться своими двумя пальцами за ствол снайперской винтовки и потащил ее на себя. Так как малышка Лир очень крепко держалась за нее, то ее маленькое тело по инерции последовало за ней и было вытащено наружу. Глава 354. С такого расстояния я могу попасть в цель, даже не целясь. Тролль потащил из автомобиля волшебную снайперскую винтовку, а вместе с ней и вцепившуюся за нее маленькую эльфийку. Издав яростный крик, он резко подбросил вверх тело малышки. Малышка Лир выглядела точно так же, как годовалый ребенок, так что издалека она была похожа на маленькую точку. Когда тролль заметил ее, то открыл свой рот, ожидая момента, когда малышка упадет ему прямо в рот. Эту сцену просто невозможно было описать словами. Вжух! Золотой луч света быстро устремился в направлении Лир. Дебби быстро активировала свой режим навыка и, расправив свои крылья, а также взмахнув своим мечом Гатлинга, мгновенно бросилась на помощь малышке. Всю команду Ечу и пробил холодный озноб. Малышка Лир стала быстро падать прямо в рот тролля, но скорость Дебби была очень велика, так что она должна была успеть вовремя, чтобы спасти ее. Но в этот миг, арх, неожиданно, со стороны выскочил еще один тролль своим кулаком, который был подобен огромной кастрюле, нанес удар по Дебби. Ечуи отчетливо услышал, как ее дыхание резко сперло и ее изначальная траектория полета резко изменила свое направление, а спустя мгновение с грохотом, она врезалась в один из домов, разнеся его в хлам. Дебби. Ечуи сильно испугался, но затем вспомнил, что она была в режиме куска золота. Главной фишкой этого режима было то, что он давал ей очень сильную защиту и обычными атаками ей было очень тяжело навредить. В прошлой битве была ситуация, когда один тролль все же смог нанести удар по Дебби, но она осталась невредима. Так что в данный момент она не должна была сильно пострадать и на данный момент в большой опасности оставалась только малышка Лир. И в этот миг, со свистом по воздуху пронеслась еще одна тень. Прыгнув на голову одного тролля, затем воспользовавшись плечом другого, эта тень опять воспарила в воздухе. И когда малышка Лир была уже в полуметре от рта тролля, тень схватила ее и отлетела в сторону, пролетев два круга над землей. Это был драконыш. Он быстро рванул вперед, когда увидел, как тролль достал Лир из машины и был даже быстрее, чем Дебби, так что в конечном итоге сумел спасти малышку. Это была сцена, которая захватывала дух. В тот же миг Ечуи вздохнул с облегчением, но затем снова напрягся, так как драконыш и малышка Лир все еще были в окружении троллей и до спасительного места еще было не менее нескольких десятков метров расстояния. Тролль издал громкий рев и быстро рванул к драконышу с Лир. Глаза Ечуи мгновенно налились кровью, излучая невероятно сильное убийственное намерение, когда он приготовился броситься вперед. Но в этот миг с легким хлопком, окруженный со всех сторон драконыш, расправил свои крылья. Да, это был драконыш. В этот критический момент, он действительно научился летать. Держа в своих руках малышку Лир, на его лице отразилось выражение невыразимого упорства. Драконыш полетел. Компания Ечуи вздохнула с облегчением, но вскоре сердце Ечуи опять ушло в пятки. Драконыш с Лир смогли спастись бегством, но Фрия внутри автомобиля все еще была в ловушке, окруженная троллями. Вивиан. Ечуи обернулся к Вивиан. Вивиан с готовностью кивнула своей головой и крепко сжала свой посох, громко воскликнула. Альпака. Крия. Одна за другой, перед Вивиан начали появляться священные животные, альпаки. Затем под ее управлением, они быстро устремились вперед. Несколько троллей, которые в данный момент собирались напасть на позиции Ечуи, столкнулись с атаками альпак и были отброшены назад. Но если присмотреться внимательнее, можно было заметить, что альпаки не полностью подавляли троллей, больше было похоже на то, что тролли просто опасались этих неизвестных им животных. «Даджинси, прикрой меня», — сказал Ечуи, а затем обратился к Ифия. «Отвези меня туда». Даджинси и Ифия одновременно кивнули головами, после чего Даджинси снова активировала свою крепость, а Ифия взмахнула своим мечом, призывая свой байк из меча, после чего она ловко запрыгнула на него и Ечуи последовал ее примеру. Затем колеса мотоцикла прокрутились на месте, подняв слой пыли, и он устремился по дороге, которую Вивиан создала с помощью альпак, направляясь прямо к волшебному автомобилю. Арх! Один из троллей поспешил напасть на мотоцикл, но в этот момент Даджинси мгновенно открыл огонь по нему из всех своих орудий. Всего через несколько секунд мотоцикл достиг автомобиля и Ечуи быстро спрыгнул с мотоцикла и направился к двери автомобиля. В этот момент на крышу автомобиля запрыгнул тролль и нанес мощный удар по автомобилю. От его удара на очень прочной крыше даже образовалась вмятина. Тогда Ечуи резко взмахнул лазерным мечом, разрезав бедро тролля. Мощный лазер практически мгновенно разрезал бедро на две части, а тролль, издав рев, попытался нанести удар по Ячуи. Тогда Ячуи взмахнул волшебной палочкой в левой руке, и мощная сила ветра вырвалась наружу, отрубив ногу тролля и со взрывом, превратив ее в кучу слизи, а само тело тролля упало с крыши. «Скорее, уходи отсюда!» Ячуи быстро открыл дверь автомобиля и вытащил оттуда Фрию, после чего посадил ее на мотоцикл Сефия. Одновременно с этим Ячуи взмахнул своей волшебной палочкой, высвободив ярость Дигби элемента ветра. Ветер вокруг быстро сформировал штормового дракона и в один миг нес несколько троллей перед ними. Затем мотоцикл издал громкий рев, и Эфия без слов устремилась назад к шипованным стенам, под прикрытием Даджинси. А тролли стали окружать Ячуи. Тролль, который ранее лишился ноги, разозлился еще больше и, поднявшись с земли, первым напал на Ячуи. Ячуи быстро взмахнул своей рукой и спрятал автомобиль в своем кольце, после чего взмахнул своей рукой, высвободив продвинутое заклинание «Ветряной рывок», после чего резко прыгнул вверх. Сила его прыжка была так велика, что он взлетел минимум на 10 метров вверх. Одноногий тролль также попытался последовать его примеру, вот только сила одной ноги была слабее двух, так что его высота оказалась ниже Ячуи. Когда Ячуи достиг пика своего прыжка, он спрятал свой лазерный меч, заменив его на волшебный автомобиль, который достал назад из кольца. Со стороны это выглядело так, словно он в одной руке держал машину, которая весила несколько тонн, после чего росил его прямо на одноногого тролля. Бах! Прочный и твердый, волшебный автомобиль вполне мог использоваться, как снаряд для метания. Кроме того, это был уже не первый раз, когда Ячуи использовал его подобным образом. Так, когда тролль издал рев, автомобиль рухнул на него сверху и впечатал в землю. В этот момент вся деревня вздрогнула, словно началось землетрясение. В месте, где автомобиль врезался в землю, образовался небольшой кратер с множеством трещин, которые разошлись от него во всех направлениях. Большая часть тела тролля была погребена под автомобилем, так что из-под него только выглядывала оставшаяся нога, которая постоянно подергивалась. Наблюдая эту сцену, другие исследовательские команды были настолько потрясены, что потеряли дар речи. Гвен, наблюдая за тем, как Ячуи начал бросаться своим автомобилем с неба, с полностью офигевшим лицом, пробормотал: «Я даже подумать о таком не мог». Стоявшие поблизости Арианна и другие также выглядели весьма неоднозначно. Затем Арианна быстро перевела свой взгляд на то место, куда ранее врезалась Дигби, и на ее губах непроизвольно появился намек на улыбку. Наконец-то, эта сучка сдохла, но в следующий миг ее улыбка мгновенно исчезла. Разбитый в хлам домик, куда попала Дигби, неожиданно озарился золотым светом и с грохотом. Куча камней разлетелась во все стороны, явив миру золотые крылья, которые укрывали Дигби, затем огромный меч Гатлинга и ее сияющее золотом, крайне рассерженное лицо. Ее меч светился ярко-белым светом, так как она активировала режим высшего освобождения. Дигби, Ячуи счастливо позвал малышку. Волшебный автомобиль в данный момент торчал жопой вверх, а Ячуи приземлился на его заднюю часть, держа в руках волшебную ракету. Это был снаряд для рельсовой пушки. Ячуи быстро активировал ракету и бросил ее Дигби. Дигби, зная, что это была, использовала свой меч в качестве биты, чтобы отразить ракету в толпу троллей. Это был тролли, который в данный момент окружили ее. Но прежде, чем они смогли приблизиться к ней, ракета, отраженная ее мечом, с мощным взрывом взорвалась прямо перед ними. В этот момент меч Дигби не только увеличил силу взрыва ракеты, но также задал ему направление. Яркая вспышка озарила небосвод, а затем ударная волна подняла облако пыли, которое закрыло видимость на целых полминуты. Все снова выпали в осадок. Глядя на эту силу, они, наверняка, этой атакой убили, как минимум несколько троллей. Столь мощные атаки они бы стали использовать только, как последний козырь, для спасения своей жизни, но Ячуи с такой легкостью использовал их одну за другой. Однако, взрывная волна не различает своих и чужих, а Ячуи и Дигби также попали под нее. Они же не убили себя своей же атакой, верно? Некоторые люди начали так непроизвольно думать. Но едва эта мысль появилась в головах людей, как они увидели, как из огня и дыма в небо взлетел золотой ангел. Это была Дигби, которая, махая своими крыльями, разогнала пыль, взлетая ввысь. Держа в руках свой меч Гатлинга, Она была подобна настоящей валькирии. Ячуи же держался за ее ногу одной рукой. Он также был в полном порядке, так как во время взрыва укрылся за волшебным автомобилем. Аарх, тролль, у которого обгорело пол лица, сделав его еще более ужасным, резко выпрыгнул из облака пыли, нацелившись на Ячуи. Щелк, во второй руке Ячуи оказалась снайперская винтовка Лир. Ранее, когда тролль вытащил ее из автомобиля, он просто бросил ее на землю, так что, когда Ячуи укрылся от взрыва за автомобилем, он просто подобрал ее. Может, снайпер из меня и не ахти, но с такого близкого расстояния, я смогу попасть в цель даже с закрытыми глазами. Бах! Раскаленная пуля в один миг полностью пронзила голову тролля. Глава 355. Этот малыш научился летать, но не знает, как приземлиться. Фрея, сев за руль автомобиля, превратилась в настоящего убийцу троллей. Затем ее автомобиль был пойман в ловушку троллями, и малышка Лир была вытащена из автомобиля вместе со снайперской винтовкой, будучи подброшенной в воздух и падая прямо в рот тролля. Наблюдая эту картину, никто даже подумать не мог, что у этого ребенка был шанс на выживание. Абсолютно все альянсы, в том числе и альянс Ячуи, за исключением его команды, единогласно решили, что малышка – труп. Именно так думал практически каждый участник экспедиции. В подобной ситуации большинство людей подсознательно поставили на ней крест. Тем не менее, команда Ячуи даже не думала сдаваться. Без малейших колебаний Дибби бросилась на спасение малышки, а после того, как она была атакована троллем, драконыш заменил ее. И самое главное, что в этот момент он научился летать. Затем Ячуи и Фия, под прикрытием Даджинси, отправились спасать Фрию. Когда Фрия была вывезена и Фия на своем мотоцикле, в окружении троллей оказался Ячуи. Тогда он устроил кровавую баню троллем, используя волшебный автомобиль в качестве метательного снаряда и размозжив одного из них. После того, он с помощью Дибби создал мощный взрыв, который поднял море огня и пыли и вместе с ней взлетел в небо. И все это произошло в несколько десятков секунд. Проматывая в голове произошедшее, люди вокруг могли сказать, что в подобной ситуации как минимум несколько людей должны были бы стать трупами. Для начала малышка-снайпер однозначно должна была стать трупом. Также это касалось Дибби, Ячуи и полуэльфики. Но в результате все они остались живы. Зато вот троллей погибло весьма немало. Наблюдая за тем, как Дибби и Ячуи приземлялись за пределами шипованной стены, все вокруг полностью выпали в осадок от шока. Все они почувствовали, что команда Ячуи на самом деле была командой на совершенно другом уровне, чем они сами. «Я не могу поверить в это», – пробормотал Гвен, глядя в сторону укреплений Ячуи. Коснувшись земли своими ногами, Дибби не удержалась и упала. Она выглядела очень истощенной и ослабленной, так что Ячуи быстро спросил ее: «Ты в порядке?» «Да, просто немного устала», – покачала головой Дибби. Ячуи быстро осмотрел других членов своей команды и убедился в том, что все они были полностью невредимы, разве что Фрея, эта тетя-сестренка, в данный момент стояла на четвереньках и непрерывно тошнила, но со временем она привыкнет к этому. Кстати, а где драконыш Слеер? Ячуи быстро поднял свой взгляд в небо и обнаружил, что драконыш все еще парил в небе, держа малышку Лир в своих руках. «Твою мать, ты что творишь? Живо возвращайся ко мне!» — крикнул Ячуи драконышу. «Гуа-гуа, гуа-гуа». Этот малыш научился летать, но не знал, как приземлиться. Ячуи, Даджинси и Фия прикладывали максимум сил, чтобы противостоять натиску троллей, а Вивиан быстро использовала «Кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие» на Дибби, чтобы восстановить ее силы. Тогда Ячуи, немного рассмеявшись, создал заклинание ветра, крикнув: «Сложи свои крылья, я помогу тебе». Тогда драконыш наполовину сложил свои крылья, после чего Ячуи с помощью ветра постепенно опустил его на землю. Он все еще продолжал крепко держать в руках малышку Лир. Когда ранее она была подброшена в воздух и стала падать в рот тролля, она сильно испугалась и расплакалась. Но затем драконыш поймал ее, и когда они стали долго парить в воздухе, новые ощущения быстро сменили ее слезы на смех. Так, когда они оказались на земле, малышка все еще сидела у него на руках со слезами на глазах, так что драконыш осторожно своей пухлой ручкой помог ей вытереть слезки. Это была очень трогательная сцена. Затем его рот дважды произнес его «Гуа-гуга», говоря: «Они заставили малышку Лир плакать, я не прощу им этого». Ячуи быстро бросился к малышам и, лишь после того, как он убедился, что они были в порядке, Он вздохнул с облегчением. «Отличная работа, малыш!» С улыбкой Ячуи похвалил драконыша, взяв его на руки. Тогда драконыш слегка взмахнул своими крыльями, пробормотал. «Хозяин, пускай Лир сядет мне на спину, и я подниму ее высоко в небо, чтобы оттуда нападать на троллей». Он реально сказал это. Ячуи шокированный посмотрел на него и спросил. «Ты уверен, что сможешь сделать это? Положитесь на меня, я буду летать рядом и не стану углубляться на территорию троллей», — пообещал драконыш. «Ладно». Ячуи быстро принял решение. «Тогда забота Лир на тебе». Тогда Ячуи быстро посадил Лир на специально сделанное для нее сиденье на спине драконыша и зафиксировал ее там. Затем он установил снайперскую винтовку между рогами малыша. «Лир, слушай, подожди до утра, и папа приготовит тебе кремовый торт, хорошо?» Ячуи погладил голову Лир. «Торт? Лир любит торты!» — счастливо воскликнула Лир. Ячуи улыбнулся и положил в рот Лир леденец, а затем сказал драконышу. «Ну, поехали!» Хлоп-хлоп. Драконыш расправил свои крылья и, взмахнув ими несколько раз, вместе с Лир устремился в небо. Ячуи несколько секунд наблюдал за драконышем и Лир, а затем перевел свой взгляд на Фрию. Что касается тети-сестренки, то ее уже больше не тошнило, но она все еще была очень бледной, словно она только что перенесла тяжелую болезнь. Также можно было заметить, что она была сильно смущена. «Как ты себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросил Ячуи. «Хоть Фрия ранее за рулем волшебного автомобиля доставила им некоторые проблемы, но она также устроила настоящий кипиш среди троллей», — так Ячуи быстро позвал Вивиан. «Вивиан, не нужно». Фрия тут же остановила Ячуи, который хотел с помощью Вивиан восстановить ее силы и самочувствие. В этом измерении не существовало силы веры, и хоть в посохе Вивиан был достаточный запас силы веры, но он не был бесконечным, так что им нужно было беречь эту силу. Вивиан была главным медиком их команды, и если она потеряет возможность лечить их, то их команда окажется в большой опасности. Таким образом, она считала, что не нужно тратить силу веры на подобные мелочи. Она с трудом встала на ноги и виновато сказала: «Простите, не стоит извиняться, только что ты устроила настоящий переполох среди троллей», — с улыбкой ответил Ячуи. Затем он взмахнул своей рукой и снова достал автомобиль из своего кольца. Ранее, прежде чем покинуть место боя, держась за ногу Дигби, Ячуи снова спрятал автомобиль в своем пространственном кольце. «Продолжай прятаться в автомобиле», — утешительно сказал Ячуи, открыв дверь автомобиля, и прежде чем Фрия успела хоть что-то сказать, он снова достал свой лазерный меч и вернулся к остальной команде, чтобы продолжить противостояние троллям. Фрия посмотрела на команду Ячуи, затем подняла свою голову и посмотрела вверх, посмотрев на парящего в небе драконыша и малышку Лир, которая вела прикрывающий огонь по троллям с дальнего расстояния. Тогда она о чем-то подумала и с несколько расстроенным лицом вернулась в волшебный автомобиль. «Похоже, что я совершенно ничем не могу помочь им. Ранее мне доручили заботу о Лир, но я даже с этим не справилась, из-за чего она едва не оказалась во рту тролля. Я действительно бесполезна. Я так мечтала отправиться в приключения по внешнему миру, и вот моя мечта сбылась. Нет, я не хочу быть обузой для всех». Несколько мгновений Фрия молча сидела за рулем автомобиля, а затем на ее лице отразилась некоторая решительность, и она снова завела автомобиль. Несмотря на то, что на автомобиле было полно вмятин, и Ячуи даже раз использовал его в качестве метательного снаряда, он все еще был полностью работоспособен. Вещи, которые создавал Ячуи, обладали первоклассным качеством. Затем она решительным взглядом посмотрела на поле боя перед ней. Бах! Дигби своим мечом нанесла режущий удар по телу одного из троллей, отправив его в полет. Ячуи попытался вонзить свой меч в тело другого тролля, но тот быстро среагировал и направил свой огромный кулак прямо в него. Ячуи не было другого выбора, кроме как принять защитную стойку. Волшебный меч быстро отрубил руку тролля, в то время как он сам перекатом ушел в сторону, а тело тролля упало на землю. Тогда уродливое лицом тролля улыбнулось, и он снова встал с земли, издав яростный рев и приготовившись снова напасть на Ячуи. Затем раздался громкий рев, и тролль почувствовал, как мощная сила резко толкнула его вперед, и он, потеряв равновесие, начал снова падать. Ячуи, быстро вскочив с земли и увидев, что тролль падает прямо на него, быстро выставил перед собой лазерный меч. Пыша! Меч с легкостью пронзил тело тролля, поразив его прямо в сердце. Затем волшебный автомобиль позади тролля быстро остановился, и тролль медленно сполз на землю. Тогда посмотрел Ечуи, посмотрел на автомобиль и улыбнулся. Африя ответила ему тем же. Ечуи на мгновение впал в ступор, но затем поднял большой палец, красный от смущения Африи. В этот момент улыбка Африи была куда более жизнерадостной. И вот, пока на улицах деревни продолжалась ожесточенная битва, в хижине у подножья горы в небольшой дыре в углу дома, слабое и хилое тело маленького фармера непрерывно дрожало от страха. Его руки крепко зажимали его уши, а его лице было искаженным от ужаса. Он изо всех сил старался подавить свое желание плакать, но его слезы все равно не переставали течь. «Брат, брат, ты не должен пострадать, с тобой ничего не должно случиться». Он продолжал повторять себе это снова и снова в течение неизвестно сколь долгого времени, но постепенно его беспомощный шепот заменился мыслями о силе. Все его мысли зациклились на силе, а его рот на автомате стал говорить: «Стать сильнее, я хочу стать сильнее, я хочу стать самым сильным человеком в мире и убить всех троллей. Сильнее, я хочу стать сильнее, намного сильнее». Эта мысль полностью овладела им до всей глубины души. И этот был момент, когда он встал на путь, который превратил его в настоящую легенду этого мира. Можно сказать, что этот момент стал моментом рождения легендарного предка императора. В этот момент рядом с этой дырой лежал странной формы шлем. Это был шлем стального мечника. Внутри этого шлема Джарвис внимательно наблюдал за происходящим и тщательно записывал все до мельчайших подробностей. Глава 356. «Я никогда не забуду твоего имени. Кстати, а как тебя зовут?» Вторжение троллей продолжалось. Постепенно, одни за другим, местные жители деревни умирали. Вчера, когда члены исследовательских команд наблюдали за тем, как погибали местные жители, они все испытывали некий дискомфорт в душе. Однако, сегодня, большинство из них были полностью равнодушны к этому. Ечуи вообще воспринимал их как НПС, ПП, сленговое слово, которым называют НПС, неигровых персонажей, в играх, так как утром они снова все будут воскрешены. Вы когда-нибудь видели, чтобы игрок грустил из-за убийства НПС? ПП, я грустила и много раз. Во второй половине ночи местные жители погибали один за другим. Но в то время, как местные жители умирали один за другим, количество троллей даже не думало уменьшаться, что означало, что давление на исследовательские команды постепенно начало возрастать. Шипованная стена, созданная Ечуи трижды, полностью разрушалась и снова восстанавливалась им. Так, команда Дорна лишилась одной молодой девушки, которая погибла трагичной смертью. На нее напал тролль, но она не успела трансформироваться в воду. Таким образом, ее тело было разорвано на две части. Остальные девушки из Дорна устроили ей болотные похороны, в соответствии с традициями своей родины. Внутри империи Дорн все девушки имели одного отца, так все они были сестрами. И хоть их отношения между собой могли быть довольно отчужденными, но родственные связи у них все еще были очень крепкими. Так, из-за смерти их сестры, остальные девушки впали в бешенство и увеличили свою боевую мощь в неизвестно сколько раз. Отряд ночного дозора также случайно лишился одного человека, который попал под атаку тролля и был превращен в кровавый джвяк. Команда семьи Виггерс вообще лишилась аж двоих своих членов. В сравнении с предыдущим вторжением, это вторжение казалось куда более смертоносным. Если даже у Альянса Ечуи было много жертв, что уж было говорить о других альянсах. Подобные жертвы появлялись не потому, что вторжение троллей стало сильнее в сравнении с прошлым, просто большинство людей из исследовательских команд еще не успели полностью восстановить свои силы после прошлого боя, из-за чего они были слабее, чем раньше. Когда на горизонте появились первые лучи восходящего солнца, в отряде Деке из Альянса магов осталось только 4 человека. Сам Деке уже много раз использовал свою волшебную татуировку в купе с несколькими высокоуровневыми свитками, но они были лишь заклинаниями поддержки. В команде семьи Шугерс из Империи Гондо осталось только 3 человека. Но хуже всех дела обстояли у команды Восточного Севера. В данный момент в ней остался только один человек, и это был Смог, который ранее купил меч у Ечуи. Тем не менее, он до сих пор даже не думал о том, чтобы сдаться. Поскольку он остался только один, то он в любой момент мог покинуть этот ад, если пожелает. Тем не менее, он не делал этого, а его глаза не переставали сиять алчностью. У него уже было достаточно косточек, чтобы местные жители вывели его из деревни. Таким образом, он мог перейти в следующую локацию, как только это вторжение троллей завершится. Просто нужно не сдаваться, не сдаваться. В альянсе церкви из команды инквизиции осталось только 5 человек. Эти дети с глубоко промытыми мозгами, похоже, вообще не знали страха, а их методы боя действительно ужасали. Например, когда девушка, которая командовала отрядом, была тяжело ранена, поняв, что у нее не было и шанса на выживание, истерично рассмеялась и устремилась прямо к группе троллей, активировав священный сосуд на полную силу, превратив его в настоящую бомбу. В результате, подорвав себя, она также убила несколько троллей вокруг себя. В то же время команда из королевской семьи Мода была куда слабее. Когда они потеряли троих своих членов отряда, то приняли решение покинуть руины предка императора. Эти чертовы трусы. Когда один из парней из команды инквизиции увидел, как трое людей покинули испытание, холодно выругался. Когда вернусь в церковь, он познает всю ярость семьи за свое бегство и трусость. Они и их семьи будут полностью казнены. В стране, где главной силой была церковь, подобные угрозы не были просто словами. Что касается стражей, которые должны были вносить Гвинна, то их осталось всего 4. Сам Гвинн все еще находился в полной безопасности, он его лицо было полностью искажено страхом, а его тело не переставало дрожать. В команде стражей света из Империи Лохан осталось всего 3 человека. Они не боялись смерти и постоянно атаковали троллей. Воины Лохана всегда были храбрыми и бесстрашными. Они росли в сражениях и умирали в них. В бою они получали свою славу, и в этом была вся суть страны Лохан. Что касается второй команды из Империи Матан, то там осталось всего 3 людей, это были Арианна, Делла и Бейл. Но хорошей новостью было то, что сражаясь изо всех сил, они все же сумели добыть заветные 8 косточек и теперь, наконец, могли покинуть эту проклятую деревню. Все команды, которые остались здесь на вторую волну, понесли огромные потери. Тем не менее, среди всех команд была одна команда, которая с начала экспедиции по настоящий момент не потеряла ни одного человека, и это была команда Ячуи. Хоть сила отдельных людей в его команде была минимальной, но доверие и взаимопомощь стали главными факторами такого результата. Если кто-то из них оказывался в опасности, остальные не жалели никаких сил, чтобы прийти ему на помощь и спасти. Таким образом, они до сих пор были в состоянии сохранить свою команду в целостности и сохранности. На самом деле, хоть они были слабы сами по себе, но они все еще обладали очень высокой боевой эффективностью. Например, малышка Лир с помощью своей винтовки в одиночку убила выстрелом в голову не менее 20 троллей. То же касалось и Фрии, которая сама по себе обладала вообще нулевой силой, но тем не менее, с помощью автомобиля она оказывала очень сильную поддержку основной команде Ячуи. Никто точно не знал, как много троллей они убили, но члены других команд могли видеть, как гора трупов перед ними постепенно становилась все больше. Наблюдая эту картину, они хотели умереть на месте от своей неполноценности. И единственный момент, который заставлял их тайно радоваться в душе, было то, что команде Ячуи нужно было набрать целую 1000 косточек, чтобы покинуть деревню и перейти к следующему этапу. Так, было очевидно, что чтобы набрать такое количество костяных кристаллов, им придется пережить еще как минимум несколько таких вторжений. Время неспешно текло своим чередом, и небо на востоке становилось все светлее. Вскоре осталось всего 30 минут до конца вторжения. Альянс Ячуи все еще был полон сил, но другие команды были полностью обессилены. Особенно это касалось Альянса Церкви и отряда, который защищал Гвинна. Количество косточек, которое было необходимо его отряду для того, чтобы покинуть деревню, равнялось 14. В прошлом вторжении они добыли только 3 косточки, что означало, что во время этого вторжения им нужно было добыть еще 11 костяных кристаллов. Однако, до сих пор, даже с самоотверженностью команды Инквизиции, они смогли добыть только 8 косточек, и им еще не хватало 3 костяных кристалла. За это время отряд Гвинна потерял еще одного человека, так что теперь в его отряде осталось всего 3 человека. Если они не смогут набрать нужное количество косточек сейчас, то следующее вторжение они просто не смогут пережить. Из оставшихся 2 телохранителей Гвинна, одни был серьезно ранен, а второй хоть и имел лишь слабые повреждения, но его лицо непрерывно нервно дергалось от страха. В подобной ситуации, миг, когда он полностью сломается, мог произойти в любой момент. И вот, в этот миг, достопочтенный Гвинн, страж, который был серьезно ранен, неожиданно обернулся и посмотрел на Гвинна. Его лицо было очень бледным. Я надеюсь, что вы сможете дойти до конца этой экспедиции. Я верю, что вы можете сделать это, но, к сожалению, у меня нет возможности остаться рядом с вами». Сказав это, в его руках появилось странное оружие. Это был его священный сосуд. Оно было около 30 см, длиной и напоминало шило. Это было орудие, которое он получил, когда стал епископом, и которое использовал для распространения своей веры. На самом деле, обе команды церкви, отправляясь в эту экспедицию, получили довольно много священных сосудов, в которых хранилось очень много силы веры. После этого он натянуто улыбнулся, и сила веры из священных сосудов стала наполнять его тело непрерывным потоком, из-за чего он стал светиться светло-желтым светом. Когда остальные члены церкви увидели эту картину, то сильно удивились. Если для верующего и существовал какой-то страшный способ смерти, то это было так называемое уничтожение веры. Наполняя свое тело силой веры из священного сосуда, она сталкивается с собственной верой верующего, что приводило к мощному взрыву волшебной энергии, которая содержалась в теле человека. Подобный взрыв обладал ужасающей разрушительной силой, однако, для верующего это также было равносильно тому, что он отрекался от своей веры. Согласно вере церкви, их душа после смерти попадает в рай, который был создан семью, но если они использовали уничтожение веры, то они будут обречены на вечные муки в аду, вместе с остальными язычниками. Это было предательство всех их убеждений. Поэтому даже фанатики из отряда инквизиции никогда не осмеливались использовать уничтожение веры, несмотря на свою крайне сильную преданность. Было очевидно, что этот человек решился на такой шаг лишь ради того, чтобы Гвен смог продолжить участие в этой экспедиции. Затем парень посмотрел на Гвена. «Достопочтенный Гвен, пожалуйста, запомните мое имя». Сказав это, он резко бросился в толпу троллей, ошеломив остальных. Гвен также понял, что тот собирался сделать, и на его лице отразился сильный шок. Тогда он громко воскликнул: «Поверь мне, я никогда забуду твоего имени. А как тебя зовут?» Гвен никогда ранее не сталкивался с этими верующими, до момента, как попал в эту экспедицию. Но даже когда они оказались здесь, он никогда особо не интересовался их именами, так что, естественно, что он не знал их имен. Верующий камикадзе, бабах. В следующий миг, с лицом нежелания и отчаяния, его светящееся тело взорвалось. Глава 357. Это оружие сопоставимо по своей силе с ядерной бомбой. Уничтожение веры породило взрыв, который оказался далеко за гранями здравого смысла. В области, где взорвался верующий, образовался большой облачный гриб, который устремился в небо. Тролли вокруг него были мгновенно уничтожены, причем несколько из них вообще были полностью развеяны в прах, под воздействием взрыва. Мощный взрыв распространился во всех направлениях, за один миг уничтожив минимум 5 троллей. Подобная мощь была сопоставима с силой, которую ранее Ечуи показал, использовав безграничный веерный лазерный клинок. Правда, ограничения, которые накладывались на использование этой атаки, также были очень велики. Так, чтобы использовать ее, верующий должен был принести себя в жертву. При этом, верующий должен был обладать достаточным мужеством, так как после этой атаки он несомненно попадет в ад, описанный в их религии. Наблюдая за тем, как несколько троллей полностью испарились от этого взрыва, лицо Гвена сильно побледнело, так как только верующие могли осознать, насколько тяжело было пойти на этот шаг. Например, члены инквизиции с готовностью готовы пожертвовать своей жизнью ради своей веры, но даже они никогда не посмеют сделать нечто подобное, так как подобное действие было подобно отречению от их веры. Для верующего, самым страшным из грехов, наверное, является именно отречение от своей веры. Как его звали? Гвен быстро обернулся и спросил у своих спутников. В данный момент в своем сердце он испытывал очень редкое для себя чувство – раскаяние. Однако, его раскаяние очень быстро исчезло, не оставив в нем и следа. Он специально задал этот вопрос. Даже если он не знал имени своих спутников, любой хоть немного здравомыслящий человек в подобной ситуации никогда бы не стал задавать вопроса вроде «Как тебя зовут?». Для верующего, который решил пожертвовать собой, используя уничтожение веры, это, несомненно, была самая жестокая вещь из возможных. Однако Гвен вынужден был задать этот вопрос. Сила, которую высвободило уничтожение веры, была слишком велика. Он, как никто другой, осознавал эту ужасающую мощь. И если бы он не вмешался, то, не говоря уже о троллях, даже весь их альянс был бы полностью превращен в пепел, который бы разлетелся по ветру. Когда он задал свой вопрос верующему камикадзе, он сделал это намеренно, чтобы уменьшить его решимость и тем самым ослабив силу взрыва, которая возникла от уничтожения веры. Однако, похоже, что остальные совсем не оценили его благие намерения. Выражения лиц нескольких членов команды Инквизиции резко переменились, а последний его телохранитель вообще показал полностью ошеломленное выражение лица, наблюдая за тем, как его товарищ пожертвовал собой, а Гвен даже имени его не знал. Похоже, что в этот момент последний стержень в его душе сломался. Он обернулся и посмотрел кроваво-красными глазами на Гвена, но так и не ответил на его вопрос, и лишь мышцы на его лице непрерывно подергивались, отчего в душе Гвен снова стал испытывать необъяснимый дискомфорт. Ячуи взмахнул своей волшебной палочкой и отправил очередного тролля в полет. Услышав звук взрыва, он повернул свою голову и посмотрел в направлении местоположения Альянса Церкви. Когда он увидел небольшой облачный гриб, его глаза мгновенно полезли на лоб. Если попытаться описать его ощущения в данный момент, то это будет подобно тому, как изголодавшийся человек вдруг попал на пышный банкет. Что за невероятная разрушительная сила? Твою мать, эта огненная магия обладает слишком мощной разрушительной силой. Ячуи прямо видел, как перед ним медленно открывалась дверь с новыми возможностями. Он смутно догадывался, что это невероятное оружие по своей силе было сопоставимо с самым страшным изобретением человечества из его родного мира – атомной бомбой. Какая невероятная мощь! Оказывается, у церкви есть даже такое оружие. Я даже представить не могу, что могло бы породить подобную мощь. Непроизвольно пробормотал Ячуи. Он совершенно не ожидал, что кто-то сможет ответить ему на его вопрос. Это скорее был риторический вопрос. Это уничтожение веры, ответила Вивиан. Она действительно знала, что это было. Она также посмотрела в направлении взрыва, и ее глаза широко распахнулись. Я видела описание этой силы в книгах Церкви Семи. Такое происходит, когда в теле верующего сталкиваются его родная и чужеродная силы веры. В результате, это приводит к воспламенению его маны, которая и порождает столь мощный взрыв. По легенде, в период, когда Церковь Семи только формировалась, один верующий миссионер подвергся несправедливым гонениям какой-то стране. Дабы отомстить правительству этой страны за гонения его церкви, он использовал эту силу, одним махом уничтожив императора и всю столицу этой страны. Тогда, от этой атаки, погибло не менее 100 человек. Срань Господня, ты серьезно? Услышав объяснение Вивиан, Ячуи офигевшими глазами уставился на нее. Вивиан, почему я ранее никогда не слышал, чтобы ты упоминала об этой силе ранее? Потому, что эту силу практически невозможно использовать, объяснила Вивиан, направив свой посох на одного из троллей. После того, как Церковь Семи полностью состоялась, практически никто не использовал уничтожение веры. Почему? Удивленно спросил Ячуи. Суть уничтожения веры заключается в том, что верующий должен уничтожить свою силу веры, чтобы создать этот взрыв. Лишь люди, чья вера совершенно непоколебима, способны использовать эту силу. Однако уничтожение своей силы веры – это эквивалентно тому, что верующий предает свои собственные убеждения. Для верующего, который искренне верит, отречься от своей веры уже само по себе противоречивое явление, объяснила Вивиан. Таким образом, если верующий хочет использовать эту силу, он должен смириться с мыслью, что для этого он должен будет принести в жертву свою веру, что превращает его в еретика. Уничтожение веры невозможно контролировать и остановить, когда оно достигнет определенного момента. Другими словами, для того, чтобы иметь возможность успешно использовать уничтожение веры, у верующего должно появиться что-то, куда более важное, чем его вера. П.П., насколько я понимаю, суть получается следующая. Верующий должен искренне верить в своего Бога, но при этом, чтобы использовать уничтожение веры, у него должно появиться что-то куда более важное, чем его вера, что по сути противоречит первому пункту о искренней вере, поэтому эту силу и невозможно использовать при первом же удобном случае. Вот как, задумчиво произнес Ячуи, все больше понимая природу этой силы. Бля, уничтожил целый город, 100 жертв. Это определенно сила, которая вполне может соперничать с силой атомной бомбы. Вивиан посмотрела на Ячуи и, увидев, как на его лице появилось возбужденное выражение, вдруг вздрогнула всем телом. Она чувствовала себя так, словно открыла ящик Пандоры. У нее в душе появилось крайне плохое предчувствие. Это было оружие, которое в один миг уничтожило более 100 000 человек. Так, она быстро сказала, «Босс, для использования этой силы, необходимо, чтобы верующий принес себя в жертву. Ты ведь не собираешься исследовать эту силу, верно? Не переживай, я не настолько жесток». Ячуи снова взмахнул своей волшебной палочкой и ответил Вивиан с улыбкой. «Я просто хочу узнать природу этой силы. Вера нашей церкви Божественного Облака в корне отличается от эгоистичной церкви Семи. Нам не нужны никакие мученики. Вполне возможно, что я смогу найти какие-нибудь другие способы использовать эту силу. В общем, Вивиан, спасибо, что рассказала мне об этой силе. Вполне возможно, что в будущем она будет крайне полезна для нас». Ячуи совершенно не собирался отказываться от изучения этой силы. Вивиан уже успела выучить, что если Ячуи находил что-то интересное в магии, то обязательно тщательно исследовал это явление. Так, у нее не было иного выбора, кроме как беспомощно покачать своей головой и надеяться, что его исследования не будут иметь катастрофических последствий для их церкви и всего мира в целом. Вот только она не знала, что информация, которую она только что предоставила Ячуи, ознаменовала начало новой эпохи в истории этого мира. Это будет эпоха рождения совершенно нового оружия, которое будет способно уничтожить миллионы людей в считанные мгновения. Но вместе с тем, это оружие станет очень сильным сдерживающим фактором, который позволит множеству людей зажить спокойной жизнью. И Ячуи решительно сделал этот шаг, в погоне за абсолютной силой. А главная ирония заключалась в том, что вдохновителем Ячуи на создание этого оружия стал верующий церкви Семи, который пожертвовал собой, чтобы защитить Гвина, который даже имени его не знал. Незаметно подошло время окончания вторжения троллей. В хижине у подножья горы, скрывающийся всю ночь внутри укрытия Фромир, сильно устал, однако его глаза были налиты кровью, а рот непрерывно повторял одну и ту же фразу: «Я должен стать сильнее». В столь критичной ситуации эти несколько слов полностью отпечатались в его сознании и душе, став его главным лозунгом на всю оставшуюся жизнь. В следующий миг его лицо неожиданно потеряло какие-либо эмоции, словно он вдруг потерял сознание, после чего он вылез из укрытия. Бум! Вспышка красного цвета вырвалась из его тела и мгновенно распространилась по всей деревне. А Джарвис продолжал тщательно записывать все происходящее. Со вспышкой красного света изначально трагичная картина битвы с троллями на мгновение замерла. Тролли, местные жители, все мгновенно остановились, словно кто-то нажал стоп-кадр. Эта пауза пролилась всего секунду, после чего все они исчезли. Разрушенные дома, местные жители и тролли полностью испарились, а вместе с ними и любые признаки ночной битвы. Все приобрело свой первоначальный вид, как выглядело в момент, когда они только оказались в этой деревне. Второе вторжение троллей, наконец, закончилось. За 5 часов боя количество жертв во всех трех альянсах исследовательских групп было весьма ужасным. За исключением команды Ячуи, в которой никто не пострадал, остальные команды понесли довольно большие потери. Например, в команде Восточного Сира остался вообще только один человек. К настоящему моменту изначально самый большой из трех альянсов стал самым малочисленным. Тем не менее, большинство команд тешило себя тем, что они все-таки смогли добыть нужное количество косточек и теперь, наконец, могли покинуть эту проклятую деревню, а парень, которому они завидовали белой завистью, все еще должен был пережить, как минимум несколько вторжений, прежде, чем сможет покинуть это место. Ячуи оглядел тихую горную деревушку, затем пострел на небо и приказал Дебби и остальным отправиться собирать костяные кристаллы, а сам быстро направился в хижину у подножья горы. «Джарвис, ты что-нибудь узнал?» Едва войдя в хижину, спросил Ячуи. В хижине фармер спокойно лежал на кровати, а шлем стального мечника лежал неподалеку от него, в углу комнаты. «Господин!» — с удивлением воскликнул Джарвис. «Я, кажется, понял, как устроен этот мир». Глава 358. Супербаг волшебного чита. «Господин, как ты и предполагал, в этом мире есть одна неизменная переменная. Будь это вещи или люди, все они могут быть полностью уничтожены троллями, однако, есть один элемент, который никогда не затрагивается ими, и это юный предок-император. Являясь последним выжившим деревни, он был свидетелем всех этих событий, таким образом, естественно, что он сделал своего персонажа ключевым элементом этого испытания. Так, Когда вторжение троллей в 8 часов утра заканчивается, он перезапускает миссию, начиная день сначала. Я зафиксировал сигнал, который излучается его телом в виде вспышки красного света. Это волшебная матрица, построенная на основе всех 7 волшебных элементов. С помощью этого сигнала в этом измерении полностью останавливается время и событие перезапускается. «Возможно ли скопировать этот сигнал?» – быстро спросил Ячуи. «Я полностью скопировал волшебную матрицу красного света. И если мои расчеты верны, то ты, господин, вполне должен быть в состоянии полностью остановить время в этом измерении для всех, так как если кто и сможет это сделать, то только маг на пике 9 уровня в 7 школах магии», – радостно заявил Джарвис. Под воздействием этой волшебной матрицы, время в этом измерении останавливается примерно на 1 секунду, после чего начинается перезапуск. Но, господин, ты должен быть в состоянии продлить действие этого эффекта, создав специальную волшебную матрицу, как ты ее назвал. Кажется, чит-кодом. Да, это чит-код, это супер-баг, который позволит нам остановить всех мобов, после чего мы сможем спокойно перебить их. Это настоящее читерство. С возбужденным выражением лица, сказал Ячуи, а затем с нетерпением сказал: «Ладно, Джарвис, скорее, покажи мне эту волшебную матрицу». Пока Ячуи был занят разработкой своего чит-кода, остальные участники экспедиции закончили сбор своих косточек. На этот раз 3 другие команды Альянса Ячуи собрали достаточно косточек, чтобы покинуть деревню. Благодаря тому, что они сражались на стороне Ячуи, количество кристаллов, которые они получили, было даже больше, чем им нужно было. Так, закончив свор своих косточек, они стали помогать команде Ячуи собирать их косточки. Так, команда Ячуи собрала в общей сложности 135 костяных кристаллов. Группа Джона и другие команды Альянса Ячуи также собрали по 2-3 лишние косточки. Остальные альянсы, заплатив просто ужасную цену, все же также смогли собрать нужное количество косточек, чтобы покинуть эту деревню. В церковном альянсе Гвен собирался выпавшие косточки одну за другой. Для его отряда нужно было набрать 14 косточек, но после того, как один из его телохранителей, чьего имени он до сих пор так и не узнал, принес себя в жертву, он смог собрать целых 17 косточек, что означало, что теперь у него было еще 3 лишних косточки. Это неплохой результат. Вот только, Гвен набернулся и посмотрел на своих спутников из церкви. Он увидел, как они все смотрели на него с серьезным взглядом. В глазах 5 оставшихся членов команды Инквизиции, все еще можно было увидеть некоторое восхищение им, но в них появилось нечто еще. Думаю, это можно было назвать отчужденностью. Они отчаянно защищали его жизнь, а он даже их имен не помнил. В то же время последний телохранитель Гвена не проявлял даже малейшего намека на радость того, что он пережил эту битву. Он выглядел так, словно со своим товарищем умер и он сам. Сейчас он больше напоминал живой труп, чем человека. Тогда Гвен поднялся, держа в руках косточки, испытывая весьма противоречивые чувства в себе. Тогда он посмотрел на команду Ячуи. Дебби и остальные девушки, собирая косточки, постоянно смеялись и разговаривали между собой. Было видно, что между ними были по-настоящему дружеские и близкие отношения. В этот миг Гвен снова почувствовал нечто странное у себя в душе. «Достопочтенный Гвен, один парень из команды Инквизиции подошел к Гвену. Мы собрали достаточно косточек, так что давайте убираться отсюда». Гвен ничего не ответил, но тогда он вдруг вспомнил о своих сомнениях прошлой ночью. Неужели парень, которого звали Арагорн, на самом деле был предком-императором? За 2 вторжения троллей он 2 погиб. Подобное поведение явно не тянуло на человека, который в будущем станет один на всем континенте. Здесь явно что-то не так. Возможно, что Ячуи скрывает еще что-то. Он действительно хотел остаться и развеять свои догадки. Однако он также понимал, что это было просто нереально. Даже если его союзники из церкви обладали крепкой волей, они просто не смогли бы пережить еще одно вторжение. «Хорошо, устроим небольшой отдых, чтобы исцелить свои раны, а затем уходим отсюда». Наконец, Гвен с некоторой беспомощностью принял решение. «Как нам поступить с лишними косточками?» — спросил другой парень из команды Инквизиции. «Используйте эти кристаллы, чтобы торговать с местными жителями», — сказал Гвен, а затем, немного подумав, добавил: «Купите у них оружие». «Зачем?» — озадаченно спросил парень. «Это оружие определенно совершенно бесполезно». «Хоть их оружие и бесполезно, но я чувствую, что оно может пригодиться в последующих миссиях», — объяснил Гвен. Он сам не знал, почему так решил. Возможно, из-за того, что Ячуй активно скупал все вещи в прошлый раз. Хоть остальные церковники не видели в этом никакого смысла, но интеллект Гвена была куда более проницательным, чем их собственный. Таким образом, они полностью согласились с его предложением. «Если хотите, то мы можем остаться здесь, чтобы помочь вам». Собрав косточки и кое-как залечив свои раны, Джон Сноу с 4 оставшимися членами его команды направились к Ячуи, который сидел под деревом и со всей серьезностью сделал это заявление. Члены ночного дозора из Империи Лохан всегда выглядели серьезными и собранными, однако это не могло скрыть их горячие сердца от Ячуи. И когда Джон сказал это, девушки из Империи Дорн также вошли в небольшой дворик и сказали ему то же самое. «Без вашей помощи мы не смогли бы успешно собрать нужное количество косточек, поэтому мы с радостью останемся здесь, чтобы помочь вам». Ячуи также заметил, что команда семьи Виггерс под руководством Либи не спешила также предложить ему свою помощь. «Спасибо за вашу заботу». Ячуи встал со своего стула и улыбнулся двум командирам перед ним. «Но вам стоит отправиться в путь, не переживайте за меня. Я полностью уверен в том, что смогу выбраться отсюда. Господин Хаммер, ты же не думаешь, что мы станем тебе обузой?» С некоторым раздражением сказал Джон. «Ночной дозор никогда не бросает своих союзников. Так что, господин Хаммер, пожалуйста, не отказывайтесь от нашей помощи. У меня даже мыслей таких не было. На самом деле у меня есть несколько идей, которые я хотел бы проверить. В любом случае, я не стану подвергать нас опасности», — быстро сказал Ячуи. «Если мы не справимся, то просто покинем эту экспедицию. В любом случае, я уже успел заработать несколько сотен золотых, что уже можно считать неплохим уловом». Джон и Халавин на мгновение лишились дара речи. Фактически, Ячуи действительно уже сорвал большой куш в этой экспедиции, заработав просто целую гору золота. Стоявшие рядом Дебби и Фия также стали уговаривать их перейти в следующую локацию. Да Джинси же считала иначе и хотела, чтобы они остались, но услышав Ячуи, она просто не знала, что сказать. В конечном итоге, под убеждениями Ячуи и членов его команды, Джон и Халавин приняли решение покинуть деревню. «Надеюсь, что я смогу снова встретиться с тобой в следующем испытании, господин Хаммер», — наконец сдался Джон. «Я тоже», — с улыбкой сказала Халавин. «Конечно», — уверенно заявил Ячуи, так как был полностью уверен в этом. После этого он немного потянулся и сказал: «Но прежде, чем мы расстанемся, давайте устроим прощальный банкет». Предложение Ячуи было встречено всеобщим одобрением. Вскоре по округе распространился прекрасный аромат. За пределами двора Ячуи, группа семьи Виггерс из 5 человек собиралась покинуть деревню под руководством своего домовладельца. «Господин Либи, мы действительно не останемся, чтобы помочь господину Хаммеру», — с несколько мрачным выражением лица спросил один из членов команды Либи. На самом деле сила команды семьи Виггерс была невелика, и если бы не помощь команды Ячуи, то скорее всего они уже давно последовали бы примеру команды семьи Вутиш, которая покинула испытание еще во время первого вторжения троллей. «Наша задача – это пройти это испытание». После небольшой паузы Либи покачал своей головой. «Оставшись здесь, наши потери только увеличатся. Кроме того, Хаммер оскорбил здесь очень многих людей. Ранее мы присоединились к его союзу только потому, что он показал весьма внушительную силу. Однако далее я предпочел бы больше не иметь с ним дел». Остальные члены команды хранили молчание. Во время первого вторжения они смогли пережить его только благодаря помощи Ячуи, но когда вторжение произошло во второй раз, даже с помощью Ячуи, они все еще умудрились потерять двоих людей. После двух ночных битв даже Железный Человек выдохнется. П.П., речь идет не о персонаже Железном Человека, а о выносливом и сильном человеке. Если они решат остаться здесь еще на несколько вторжений, то их потери определенно будут еще большими. Кроме того, если они слишком сильно сблизятся с Ячуи, то остальные команды могут также ополчиться на них, а это определенно того не стоило. «Господин Либи, а как мы поступим с оставшимися косточками? Будем торговать с местными жителями? У нас есть 3 лишних косточки». В этот момент другой член команды достал 3 лишние косточки. «Эти кристаллы могут быть использованы только нами. Раньше я хотел отдать их Хаммеру, но теперь», — немного подумав, Либи сказал: «пускай останутся нам на память». «Хорошо, Парень спрятал эти косточки обратно в свое кольцо. Если бы сейчас они отправились к Ячуи, то он без сомнений сказал бы им, чтобы они обменяли эти косточки на вещи местных жителей. Однако в этот момент они полностью вышли из альянса Ячуи, и вскоре они очень сильно пожалеют об этом своем решении. Глава 359. Сегодня ночью вы увидите, что значит играть на расслабоне. У вас ведь остались излишки кристаллов, используйте их для торговли с местными жителями. В час дня, после того, как компания Ячуи, ночные стражи и девочки Дорна закончили обед и две команды стали собираться к отъезду, Ячуи с улыбкой напомнил это им. Торговать с местными жителями, команды Джона и Халавин впали в ступор от слов Ячуи, не понимая, какой в этом был смысл. До этого момента они собирались просто отдать свои излишки Ячуи. Ранее, Ячуи просто взял и продал оружие местных жителей за золото, заработав 70-80 тысяч золотых, так что они решили, что оно было совершенно бесполезно для них. Но неожиданно, Ячуи сказал, что они должны закупиться вещами у местных жителей. В чем был смысл этого? Господин Хаммер, зачем нам это делать? Джон просто не удержался от этого вопроса. Я не знаю наверняка, что будет дальше. С очень серьезным лицом сказал Ячуи. Но когда мы покинем эту деревню, то окажемся где-то еще, где вещи из этой деревни могут оказаться полезными реквизитами. Но это просто моя интуиция. Ячуи сделал небольшую паузу. Я не могу дать 100% гарантии, что эти вещи действительно понадобятся вам, так что верить мне или нет, это сугубо ваше личное решение. Хорошо, с улыбкой кивнула Халавин. Я решила довериться чутью господина Хаммера и покидая деревню, мы купим несколько экземпляров оружия у местных жителей на наши лишние косточки. Я тоже решил последовать твоему совету, сказал Джон с улыбкой, после чего осторожно обнял Ячуи согласно традициям северной границы, после чего похлопал его по плечу, после чего развернулся и ушел. Халавин также с улыбкой обняла Ячуи, слегка поцеловав его в щеку. Остальные девочки Дорна также хотели подойти обнять и поцеловать Ячуи, но увидев рассерженные выражения лиц Дебби, Вивианы и остальных девочек Ячуи, они были вынуждены отказаться от этой идеи. В конечном итоге, они просто помахали ручками на прощание и покинуть это место с некоторым разочарованием на лице. Вскоре из всех команд в родной деревне предка императора осталась только команда Ячуи. Когда Ячуи обернулся к Дебби и остальным своим девочкам, то по его телу непроизвольно пробежал озноб. Несколько девушек смотрели на него крайне недовольным взглядом, видимо злясь из-за того, что Халавин обняла и поцеловала его. Хе-хе, этикет народа Дорна действительно страстный. Ячуи натянуто улыбнулся. Вот только это выглядело так, словно тебе это сильно понравилось, не так ли? Дебби, с улыбкой на лице, посмотрела на Ячуи, с хрустом, разминая свои маленькие кулачки. Взгляд Ячуи непроизвольно остановился на плоской груди Дебби. Но этот его взгляд не остался незамеченным. Дебби, ты на что это уставился? Дебби мгновенно активировала свой режим навыка и бросилась к Ячуи, намереваясь избить его по полной программе. Что делали в это время Вивиан, Даджинси и Фия? Ну, они непроизвольно уставились на свои груди. Стоит признать, грудь Халаван действительно была внушительной. Даже Вивиан, чья грудь из всех девочек Ячуи была самой внушительной, издала подавленный вздох. Они не знали, чем питался народ Дорна, но определенно их рацион был очень питательным. Спустя некоторое время после этого инцидента, Ячуи, потеря свое ушибленное и больное место, обратился к девочкам. «Ладно, хватит стоять без дела, давайте заниматься делом».